Глава 10. Визитеры отняли у меня все утро и даже часть дня, так что стоило с умом распорядиться оставшимися часами единственного выходного. Первым делом я залезла в интернет и погуглила вопрос о содержании хомяков. Несмотря на долгое служение Гекате, изработанный стойкий цинизм к людям и их проблемам, я все еще ценила жизнь в любых ее проявлениях и не собиралась становиться палачом ни в чем не повинному существу. На моих руках и без него достаточно крови. Забавно, но я уже решила не избавляться от этого рыжего комка шерсти. Даже имя ему пришло само, хотя я так и не поняла, какого оно пола. Олли. В честь дарителя. Определившись с именем, я не поленилась и прогулялась до ближайшего зоомагазина, приобрела там все необходимое. Клетку больших размеров, специализированный корм, лабиринт, домик, колесо, кормушку с поилкой и опилки. Вернулась домой, переселила жильца на новое место жительства, убедилась, что ему комфортно, и только после этого задумалась о деле. В нем хватало мутных пятен, и я не спешила бежать по адресам пропавших подростков, вместо этого сосредоточилась на главном. Цена вопроса. Кто кому в итоге будет должен? И правильно ли все поняла я сама? Чтобы узнать это, следовало дождаться полуночи и принести дар Гекате, поэтому я вновь вышла на улицу, на этот раз на рынок. Цыпленок, вино, восточные сладости. Богиня никогда не отказывалась от подношений подобного рода, а я не собиралась купиться при призыве. Мне требовались ответы на очень непростые вопросы, но Трёхликая давала их далеко не всем и не всегда. Иногда вместо необходимой информации она ограничивалась таинственной усмешкой или взглядом, и тогда требовалось приложить уйму усилий, чтобы достичь желаемого. Те же благословенные моменты, когда богиня снисходила до ответа, дело не стоило и выеденного яйца. Но почему мне кажется, что в конкретном случае придется серьезно поработать самой? До полуночи время еще было, и я провела его с пользой. Составила несколько схем, распределила связи, сформулировала вопросы и распланировала собственные действия. Подростки были явно связаны между собой. На это указывал не столько день пропажи, сколько их нечеловеческие способности, проявленные походя. Возникло подозрение, что эти дети не единственные, кого коснулось чужеродное воздействие. Но для подтверждения требовалась дополнительная информация и ответы на вопросы. И если запрос об информации я могла отправить Виктору, чтобы тот подключил полицию и иные свои ресурсы, то ответы могла дать лишь она, Геката. Кроме всего прочего, я изучила всю доступную информацию о берсерках, валькириях, богах и северной традиции в целом, чтобы больше не попадать в просак. До полуночи оставалось меньше минуты, когда я погасила в комнате свет, зажгла свечи и приблизилась к домашнему алтарю. Разложила по нему дары, закрыла глаза и открыла сознание для общения с богиней. Секунда, другая. Нереально далеко, буквально на другом краю Вселенной, завыли призрачные гончие богини, пламя свечей взмыло к потолку, а в комнате на мгновение сгустилась тьма. Пришла. «Рада видеть тебя, Айя», — ласково молвила та, чей голос я узнала бы даже в миллионной толпе. «Уйми раздражение, оно приносит в дары горечь. Тебе нужны мои ответы, но я не могу тебе их дать». Не веря в то, что слышу, я распахнула глаза и с возмущением воззрилась на ту, кто привела ко мне незваных просителей. «Действительно не могу». Тон трёхликой стал суше, и я поспешила почтительно склонить голову. «Я не хотела тревожить тебя, зная, скольких усилий тебе стоило предыдущее служение. Но Норне уже сплели свое полотно. И не я... Ни одна из моих плетей не вправе вмешиваться в происходящее». Норны. Германо-скандинавской мифологии три женщины — волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира. По губам богини скользнула таинственная усмешка. «Но ты уже не плеть, и поэтому...» «Я верю в тебя, дитя. Повери ты в себя. Ты достаточно подготовлена и сообразительна, чтобы справиться совсем самостоятельно. И с делом, и с его оплатой». Силуэт трёхликой стал истончаться, и я уже понимаю, что призыв прошел зря, отчаянно закричала. «Почему я? Почему не любая другая ведьма? Почему не люди, наконец?» «Потому что с хозяином душ может совладать только бездушная». прошелестело на грани слышимости, и в то же мгновение свечи погасли. Несколько секунд я простояла недвижимо, пока глаза не привыкли к темноте. Но даже когда начала различать силуэты предметов, не стала бежать прочь, сломя голову. Она все-таки ответила на мой главный вопрос. Косвенно, но ответила. «Значит, колдун. Таинственный хозяин душ. Да еще и последователь неведомой религии. Потому что только этим можно объяснить невозможность или нежелание Гекаты вмешиваться напрямую. Видимо, на этот раз придется действительно попыхтеть». Я неоднократно получала заказы на ликвидацию взорвавшихся колдунов и ведьм, впавших в немилость Гекаты. Но они всегда придерживались традиционной магии, если так вообще можно сказать, и я непременно справлялась с задачей. Да что там, моим первым заказом стала та самая фаворитка визиря, почему приказ у меня выкупили у отца. Ведьма желала власти и могущества, но не учла, что у Геката не требует, у Гекаты смиренно просит и бесконечно радуется, когда та снисходит до просьбы и исполняет их в точности, не добавляя от себя ничего лишнего. В тот же раз трехликая решила проучить зазнайку и сама вложила в мою руку кинжал. Мое первое, но далеко не последнее убийство. После таких безрадостных известий сна не было ни в одном глазу, и я решила прогуляться. Естественно, не без пользы для дела. Немного раздражало понимание того, что придется намного меньше времени уделять лавке, но я тешила себя надеждой, что поиски пропавших подростков не затянутся надолго, и вскоре все вернется в прежнюю колею. Раньше мне редко приходилось заниматься поиском людей, которых следовало убить или спасти, так как просители обычно знали, где находился объект их желаний, но несколько раз случалось и такое, что я обшаривала весь город, а то и небольшой район. Хотя в таком огромном мегаполисе я не работала ни разу, но это не показалось мне сколь-либо большим препятствием. Где бы ни жил колдун, как бы профессионально ни скрывался, его все равно выдадут мелочи. К тому же наверняка он действует не сам, а через своих одержимых шестерок, а те уж точно не оканчивали школ спецназа и разведки. Немного стесняло то, что я уже не плеть и не могу становиться призраком, чтобы беспрепятственно проходить сквозь стены и послушать разговоры случайных прохожих. Но юное тело, милое личико и острый кинжал у горла с легкостью решали и это, особенно не в самом благополучном районе города. Преснопомянутом Чертанове. Да, я снова отправилась в тот самый клуб. Нахождение в нем Павла было чересчур подозрительным, особенно учитывая скромность и застенчивость самого парнишки. Так что я, одевшись во все черное и удобное, потратила несколько часов на то, чтобы изучить не только окрестности клуба, но и сам клуб изнутри. Взломав не самый сложный замок на двери служебного входа и обнюхав каждый угол этого паршивого заведения, пахнувшего дешевым пойлом, синтетическими наркотиками, торопливым сексом и едва уловимым ароматом незнакомой магии. При необходимости обоняние плети по своей эффективности могло соперничать с обонянием псов. И Геката, наряду с прочим, милостиво оставила мне и эту способность. Именно благодаря ей я сумела уловить тот самый незнакомый запах магии, отдававший чем-то звериным и диким. Это был он, нужный мне аромат, сомнений нет. Я склонилась ниже, пытаясь понять, в каком направлении двигаться дальше из этого укромного угла, найденного мной в одном из подсобных помещений непонятного назначения. Как в коридоре послышался топот множества ног, в глаза ударил свет больших переносных фонарей, и несколько мужских голосов наперебой потребовали. «Всем оставаться на своих местах, полиция! Бросьте оружие, руки за голову!» Неужели сигнализация сработала? Как неловко вышло. Я не собиралась выполнять требования стражи порядка, как и оборачиваться, чтобы они увидели мое лицо. Вместо этого я еще немного присела, перераспределяя тяжесть тела, сконцентрировалась на звуках, на слух определяя, сколько у меня противников и где они стоят, медленно потянулась к кинжалу. И всего в сантиметре от ступни в пол вонзилась пуля. «Руки за голову!» — прозвучала сердитая команда. «Следующая пуля войдет в ногу!» Нахмурилась. Этот голос, он показался мне смутно знакомым. Торопливо копаясь в памяти, я потратила на идентификацию почти 2 минуты, за которые меня подняли, завели руки за спину и надели наручники. Развернули к себе лицом и... «Здравствуйте!» — улыбнулся как можно радостнее в лицо бравого служителя порядка, оказавшегося не абы кем, а бизоном, но на этот раз трезвым и при погонах. «А я вас знаю». С минуты мужчина недоверчиво всматривался в мое лицо, затем махнул своим коллегам, мол, разберется со мной сам. И только когда они вышли из комнаты и начали обследовать близлежащую территорию в поисках моих возможных сообщников, озадаченно проворчал. «Я тоже. Ая, верно?» «Ая», — кивнула я, не прекращая улыбаться. «Всяко лучше, чем зло скалиться и поносить последними словами шутниц Норн. Это не полотно, это макраме какое-то». «Так что ж ты тут делаешь, Ая?» — хмыкнул бизон с погонами лейтенанта, не торопясь снимать с меня наручники. Тут же грозно нахмурился, можно подумать, это могло помочь ему вытянуть из меня нужную информацию, и, явно подражая Олафу, с низким зловещим рычанием добавил. «Правду говори. А то не посмотрю на всякие знакомства, засажу на 15 суток минимум». Я могла бы без особых усилий не только обезоружить этого громилу, оказавшегося полицейским, но и, забрав его табельное оружие, невредимый уйти из клуба во тьму ночи. Но это грозило последующими долгими разбирательствами и всевозможными проблемами. Поэтому я улыбнулась еще шире и честно призналась. «Ищу следы преступления». Густые брови бизона недоверчиво сошлись на переносице и меня смерили подозрительным взглядом. Тем временем его коллеги доложили, что следов присутствия иных лиц не обнаружено, и можно ехать в отделение, оставляя только что прибывшую группу быстрого реагирования дожидаться хозяев. Лейтенант снова махнул, чтобы нам не мешали, а сам вынул из кармана телефон и, не сводя с меня задумчивого прищура, выдал. «Знаешь, я тебе верю, но отпущу лишь после того, как Олаф за тебя поручится, лады?» «Боюсь, он временно не сможет этого сделать». Поморщилась я с досадой, прекрасно зная последствия перелома челюсти. «Уже поругались». Со странной интонацией хмыкнул бизон, листая телефонную книгу в поисках нужного номера. «Скорее подрались», — вздохнула я, краем глаза отмечая, что на мобильном высвечивается уже 5 час утра. Вряд ли Олаф будет рад столь раннему звонку. Это ведь не выходные, когда в клубе самый рабочий час, а ночь с понедельника на вторник. Все нормальные люди в это время спят. И уж точно не будут рады пробуждению и известию, что новая знакомая, еще не успевшая толком заслужить милость, словно челюсть не в счет, уже умудрилась попасть во внимание полиции. Повторно. В общем, я вздохнула еще раз и поспешила добавить. Я ему челюсть сломала, он вряд ли сможет ответить. Бизон даже руку с телефоном опустил, хотя я уже видела вызов, пошел. «Ты? Ему челюсть? Серьезно?» «Абсолютно». Секунд 10 он смотрел на меня круглыми глазами, затем хлопнул себя по бедру, хохотнул, и тут на вызов ответили. Женским сонным голосом. «Слушаю». Забавно, но реакция бизона была куда ярче моей. Он уставился на свой телефон, как на призрака, медленно поднес трубку к уху и недоверчиво уточнил. «Могу я услышать Олафа Берга?» «К сожалению, Олаф не может вам ответить», — зевнув, проговорила незнакомая, уже заочно нелюбимая мной девица. «Но вы можете рассказать все мне, и я передам ему ваши слова». «А вы, собственно, кто?» — с подозрением прищурился лейтенант, умудряясь при этом коситься и на меня. Я же старательно делала вид, что не интересуюсь беседой, хотя слух непроизвольно обострился до предела, и я слышала даже дыхание этой шалавы, в чьих руках находился телефон Олафа. Если она в этот момент в его кровати, я ему не только челюсть сломаю, я ему устрою перелом всех имеющихся в теле конечностей. Со смещением. Сломаю даже то, где костей нет, чтобы неповадно было. «Сиделка?» С неестественным смущением хихикнула девица, и я поняла, лжет. «А еще секретарь и много кто еще. Вы не беспокойтесь», — жаром зачастила она. «Олаф рядом и все прекрасно слышит, просто временно не может ответить вам сам. Так что вы хотели, Юрий?» Юрий посмотрел на меня, на телефон, снова на меня, пробормотал, что перезвонит позже, и с тяжелым вздохом сбросил вызов. Виновато поморщился и зачем-то развел руками. «Вот такие пироги с котятами». Я не поняла самой фразы, но смысл интонации уловила. Небрежно пожала плечами, изображая невозмутимость, вручила ему наручники, которые уже успела снять самостоятельно, и сухо поинтересовалась. «Я могу идти?» Юрий без особого энтузиазма неопределенно мотнул головой, что я посчитала за разрешение. Но когда уже сделала шаг к выходу, вдруг спросил. «Может, помощь нужна? Это как-то связано с той дракой, которую вы тут устроили с Викторией?» Остановилась, обернулась, прищурилась, прикидывая размер полномочий лейтенанта полиции, и кивнула. Мои собственные возможности велики, но не настолько, чтобы разбрасываться такими привлекательными предложениями. «Да, буду признательна. Скажите, как я могу вас называть?» «Юрий Аркадьевич Бизонов, лейтенант полиции», — широко улыбнулся мужчина. «Для соратников — Бизон, а для друзей и прекрасных девушек — просто Юра». Я оценила его маневр и, причислив себя к последней категории, также дружелюбно предложила называть меня по имени. Кроме того, проинформировала, что сейчас по просьбе одного знакомого расследует дело о похищении юного родственника, которого как раз видели в этом клубе, той самой ночью, когда и произошло исчезновение. «Думаю, будет все-таки результативнее проехать в отделение», — задумчиво пробормотал Юрий, даже не подумав ставить под сомнение мои способности и полномочия. «Заодно пробьем по базе подробности драки, самого парня и схожие случаи». И когда мы уже шли к машине, вдруг ни с того ни с сего произнес: «А по поводу Олафа ты в голову сильно не бери. Может, и правда сиделка?» «Может», — легко согласилась я, не собираясь обсуждать свои чувства с кем бы то ни было, и солнечно улыбнулась устало зевающим господам полицейским, дожидающимся нас в машине. «Привет, ребята, меня зовут Айя, и я ведьма. Хотите, погадаю на погонах и табельном оружии?» Сон пропал у всех. На меня уставились с немым изумлением, и лишь тихий смешок Юрия разорвал установившуюся тишину. «Садись уже, ведьма». Устроился рядом, не обращая внимания на озадаченные взгляды коллег, хлопнул по плечу водителя и скомандовал. «Едем». До районного отделения полиции было рукой подать. Но то ли фортуна от меня отвернулась, то ли встреча с Бизоном была единственной косвенной помощью Геката этой ночью. Едва Юрий под озадаченными взглядами коллег передал по рации, что сигнализация клуба сработала впустую, скорее всего, на какое-нибудь животное, как в ответ экипаж проинформировали о новом вызове, и лейтенант с досадой крякнул. Виноват покосился на меня, словно именно мое дело было важнее прочих, попросил водителя остановиться на минутку, поманил меня на улице уже там, вдали от любопытных ушей товарищей, заговорил. «Не задалось у нас утро, как видишь. Ты оставь телефончик или адрес. Я как смену сдам, заеду и поболтаем. Ближе к 9, лады?» «Поболтать-то оно, конечно, надо, но... так просто? Так дружелюбно? И совсем ничего не нужно взамен?» Мой подозрительный прищур почему-то позабавил лейтенанта, и он подмигнул мне. «Да не мне есть-то, я действительно хочу помочь. Якусь сказал, ты своя, а ей верить можно. А своих мы в беде не бросаем. Так как, заеду?» «О, ну если Викуся сказала!» Аргумент меня убедил, и я без новых сомнений продиктовала Юрию телефон и адрес, посоветовав лишний раз набрать или позвонить, если вдруг усну. «Договорились», — кивнул лейтенант, вновь виноват, разводя руками. «Извини, подбросить не можем, и так все сроки горят». «Ничего, мне не впервой», — успокоила я Бизона и первая протянула ему руку для рукопожатия. «Рада познакомиться. Спасибо за помощь и до встречи утром». И, не дожидаясь, когда машина сорвется на вызов, поторопилась уйти в тень, чтобы продолжить собственные разыскные мероприятия. До 9 утра оставалось не так много времени, так что ложиться уже бесполезно, а прогуляться по району вновь самое оно. Вот только ничего толкового из этого не вышло. Ни запаха той самой магии, ни каких-либо зацепок. Ничего. В целом я не сильно расстроилась. Было бы даже удивительно, если бы я в первую же ночь напала на след колдуна. Но неприятный осадок от вмешательства полиции в тот самый момент, когда я сумела уловить нужный мне аромат, остался. Впрочем, его с лихвой прикрывало новое, весьма полезное знакомство. Так что можно было сказать, что плюсов этой ночью я все же насобирала больше, чем минусов. Огромным минусом, кстати, была усталость, которая не ушла даже после двух кружек бодрящего чая, когда я вернулась домой в 9 часу, и понимание, что и сегодня лавка, наверное, работать не будет. Телефон зазвонил без 9:03, и высветившийся незнакомый номер дал понять, что, вероятнее всего, это Юрий. Так и оказалось. Более того, предупредительный лейтенант звонил мне для того, чтобы сообщить, что будет у моего подъезда всего через 5 минут, и за это время я как раз смогу одеться и умыться. Последнее было не лишним, особенно после внимательного взгляда в зеркало, в котором отразилось все без прикрас, и я вяло улыбнулась самой себе. Иногда даже жаль, что я снова жива. Есть надо, отдыхать. Понимая, что на самом деле нисколько об этом не жалею, а все эти упаднические мысли от недосыпа, я плеснула на лицо ледяной воды и отправилась открывать входную дверь. Юра уже стоял за ней, и как только я впустила его в квартиру, тут же вручил мне большую коробку с эклерами. «Чайку?» И так обезоруживающе улыбнулся, что сразу стало ясно. Несмотря на большой рост, громкий голос и суровое лицо с низким лбом, глубоко посаженными глазами, густыми бровями и бандитской утренней щетиной, ему еще нет 30, а в душе он очень добрый и дружелюбный. «Проходи», — устало улыбнулась я в ответ, отчаянно борясь с зевотой. В любое другое утро я и не подумала бы пить чай с едва знакомым мужчиной у себя на кухне. Но ситуация складывалась непростая, и я должна была отложить всю свою неприязнь к людям в дальний ящик, хотя бы на время задания. Поэтому я не только указала Юре верное направление на кухню, но и поинтересовалась его предпочтениями в напитках, попутно заварив себе еще одну кружку бодрящего чая. Что примечательно, Юра оказался не только своим парнем, но и достаточно сообразительным для того, чтобы не затягивать визит. Первым делом выяснил у меня всю подоплеку происходящего, уточнил, чем конкретно может помочь, выдвинул несколько предположений сам, и после того, как я вручил ему список с данными всех, кто мог меня заинтересовать, быстро допил свой чай, доел эклер и двинулся на выход. «У меня самого доступа к нужным оперативным базам нет, но я задачу кое-кого, и все будет в лучшем виде», — заверил меня Бизон с улыбкой домашнего пса. «Тебе когда лучше позвонить?» «Как только информация будет у тебя», — твердо ответил я. «Чем раньше, тем лучше. Если не отвечу сразу, кидай смс-ку, перезвоню». «Лады», — подмигнул лейтенант и замялся в дверях. И почему-то я сразу поняла, что сейчас последует. В такие моменты срабатывало какое-то особое женское чутье, не подводившее меня еще ни разу. «Может, в кафе сходим? Посидим, поболтаем? Я 2 дня выходной, ну, или в кино там». И снова замялся под моим усталым взглядом. Больше всего я не любила отказывать таким милым и добрым парням. Вот только и соглашаться не желала, понимая, что просто не имею права давать им ложную надежду. Такие молодые люди должны встречаться с нормальными смертными девушками, заводить семью, растить таких же добрых и правильных детишек. Я же... Я могу только отказать наиболее мягко, чтобы это ни в коем случае не нанесло никому вред, в том числе моральный. Уж я-то в этом толк понимала. И я уже почти открыла рот, чтобы сделать это, как в моей ладони завибрировал телефон, и на экране высветился номер Олафа. «А этому инвалиду что от меня надо с утра?» Раздраженно сбросила вызов, отмахнулась на вопросительный взгляд Юрия, а затем произнесла то, чего сама от себя не ожидала. «Знаешь, а давай сходим, развеемся. Давно не была в кино. Любой на твой вкус, но только не мелодрама». «Лады». Юра расплылся в улыбке, и всего через секунду я стояла перед закрывшейся дверью, гадая, в какой момент у меня отказали мозги и зачем я это сделала. Телефон завибрировал вновь, но я снова сбросила вызов, а сам телефон положила на тумбочку в прихожей. Если я сейчас же не посплю хотя бы 3 часа, то точно выскажу всем страждущим все, что о них думаю, простейшим, непечатным.